привлекали внимание к традиции мифологии Старого Света, по которой звезды, восходящие гелиакически, либо в оба равноденствия, либо в оба солнцестояния, часто фигурировали в мифе одновременно. Цель этой традиции стояла в том, чтобы лучше установить эпоху или век, рассматриваемые в данном мифе, обращением не к одному, а к двум событиям гелиакического восхода. Это достигалось обращением к оттенкам, связанным с равноденствием или солнцестоянием, то есть к какому-либо из двух воображаемых больших кругов, соединяющих либо звезды, отмечающие равноденствие, или же солнцестояние через полюсы. Тогда-то я и вспомнил это обращение к традиции мифов одновременной регистрации двух событий, отделяемых полугодием, и, как я понял, имелось вполне достаточно доказательств существования сходного образа мышления и вандах. И именно здесь астрономическое поле исследования Уртона, связанное с ситуациями на Земле, еще раз доказало свое неоценимое значение. Между 1976 и 1980 годом Уртон провел этно-астрономическое полевое исследование в общине Мисминай в департаменте Куско. Одним из результатов был тот факт, что само селение делилось на 4/4 двумя пересекающимися пешеходными дорожками. Пешеходные дорожки тянулись взаимокардинально, то есть одна шла с северо-востока на юго-запад, а другая с юго-востока на северо-запад. Эти дорожки пересекались в центре селения. Отметив в отчетах подобные квадратные деления селений в современном Эквадоре и области Аякучо в Перу, а также данные о таком же расположении у инков, Уртон заключил, что в идеале пешеходные дорожки задумывались протянутыми к четырем токам на горизонте восхода и заката солнца в солнцестоянии. Уртоновское объяснение значения взаимно-кардинального, связанного с солнцестояниями пересечения, в соединении земного и небесного пространства на горизонте, подчеркивает анскую особенность мышления, понятие «пача», которое пытается объединить пространство и время в единое концептуальное целое. Каждая взаимокардинальная ось выполняет такую функцию. Одна, соединяя точку восхода Солнца на горизонте в июньское солнцестояние, северо-восток, с закатом в декабрьское солнцестояние, юго-запад. Другая, объединяя восход Солнца в декабрьское солнцестояние, юго-восток, с закатом в июньское солнцестояние, северо-запад. Эта традиция обеспечивает практические средства слежения за звездами, включаемыми одновременно в оба солнцестояния. Она отражена в диаграмме Пачакути-Ямки, соединяющей оба полугодия, засушливый сезон и сезон дождей, во взаимно дополняющие друг друга воображаемое объединение полов. Уртон показывает, как это концептуальное соединение поддерживается в Мисминае различными видами знаний. Так, например, когда солнце декабрьского солнцестояния восходит в небесном темном облаке лисы, юго-восток, говорят, что земные лисы рождаются у подножия горы, отмечающие на горизонте точку соединения с закатом июньского солнцестояния, северо-запад. Наоборот, по другой оси варианты связи выражены в наблюдениях Эрлза и в мифах о Ламе и Потопе Плеядом и хвостовой части западного скорпиона, дается то же самое название. Колька, означающее зернохранилище. Наконец, как будет показано в главе 5, анские мифы, траектории бога Виракочи также подчеркивают одну из этих взаимокардинальных осей. Виракочи сначала появляется у Титикаки, юго-восток, отсюда идет по Андам в северо-западном направлении, покидая, в конце концов, этот мир у Манты в Эквадоре. По этим причинам мое первоначальное страстное желание отыскать животных декабрьского солнцестояния на горе июньского солнцестояния значительно остыло, если анские жрецы-астрономы имели представление о явлении прецессионального движения, они могли также знать, что изменение в дате гелиакического восхода.